Мне и в голову не пришло обратить внимание на сочетание букв «Оу» в четырех именах. «Поул», «Оулт», «Моуд» и «Воун». Но ведь я мог бы, да любой мог бы. В этом не было ничего особенного. Особенность заключалась в другом. Ну, а если бы я обратил на это внимание, что из того? Я бы счел это простым совпадением. Но вот он обратил внимание на четыре «Оу» в четырех именах, и это все время копошилось у него в голове. «Поул» и «Оулт», «Поул» и «Моуд», «Поул» и «Воунт», «Оулт» и «Моуд», «Оулт» и «Воун», «Моуд» и «Воун». Он рассмотрел каждую пару в отдельности и решил, что единственная, которая могла не быть случайным совпадением, была «Оулт» и «Моуд», потому что если женщина по фамилии Оулт меняет фамилию, то почему бы ей не выбрать другую фамилию или имя тоже с Оу? Да, я и сам мог бы прийти к такому заключению. Мог бы, но не пришел. То, что произошло у него в голове, что побудило его позвонить Воуну старшему и Отто Друкеру и послать меня в Эвансвиль, не произошло в моей башке и не могло произойти. Он сказал, скудость данных почти равна нулю. Но вот я в Эвансвилле, и я знаю теперь, кто убил Сюзанну Брук и Питера Воуна. А возможно, что никогда не узнал бы этого, не начни Вульф рассуждать о дифтонгах. Поймав себя на том, что теряю драгоценное время, я повернулся на бок, но заснуть не мог. Мне пришло в голову, что она воспользовалась также сочетанием Джор в своем имени Марджори, перенеся фамилию Джордан. Если бы Вульф знал, что миссис Олд звали Марджори, он бы распутал этот клубок еще неделю назад. Вот с этой мыслью я и заснул. Я заказал разговор на 7:45, потому что на 35-й улице уже будет 8:45, а я хотел застать Вульфа до того, как он поднимется в оранжерею. Ровно в 7:45 меня разбудил звонок. Трубку поднял Фриц, переключил телефон на комнату шефа, и я услышал его хриплый, сердитый голос. «Да, это я. Я спал всего 4 часа и хочу еще спать, поэтому буду кратко. Даже если бы я говорил с вами целый час, вам все равно понравилось бы каждое мое слово. Все прошло без сучка и задоринки. Зарезервируйте номер в отеле «Черчилль» для мистера Джорджа Сиверса». Я повторил фамилию по буквам. «Он прибудет сегодня вечером, приблизительно в 20:30 вместе со мной. Пусть Фриц не оставляет мне обеда. Я поем вместе с Сиверсом в самолете. Существуют ли какие-нибудь родственники в Эвансвилле?» «Нет. Она одна на всем свете, как и говорила». «Весьма удовлетворительно», — хмыкнул он и повесил трубку. Иногда мне кажется, что он переигрывает. Я понимаю, что им было сказано все, что должно быть сказано. Но ведь он мог бы еще спросить о местной погоде или мягкой ли у меня постель. А постель-таки была мягкая. Я свернулся клубком и снова заснул. Встреча с мистером Литтауэром была вовсе не обязательна, и не знаю, когда бы я проснулся, если бы не телефонный звонок. Протянув руку за трубкой, я взглянул на часы. 10:42. Звонил лейтенант Сиверс. Он сказал, что договорился об отъезде, и так как между Эвансвиллем и Луизвиллем во времени час разницы, нам нужно выехать не позже 13, чтобы успеть на 5-часовой самолет. С горестным вздохом вылез я из постели и направился в ванную. Возможно, что мои вечные затруднения с адвокатами проистекают из-за того, что в их глазах я не являюсь многообещающим клиентом, готовым немедля сунуть руку в карман за чековой книжкой. Я обращаюсь к ним только с вопросами, на которые они предпочитают не отвечать. Так же было и в этот раз с Эрнестом Литтауэром. В большой, залитой солнцем комнате, из окна которой открывался прекрасный вид на реку Охайо. Я хотел только узнать, поддерживал ли он связь с миссис Марджери Олд в течение последнего года. А он хотел только не отвечать на мой вопрос. Он и не ответил. Но я пришел к выводу, что он не имеет ни малейшего представления о том, где она сейчас, и что ему это совершенно безразлично. Когда без четверти час я подошел к стоянке, там уже был Сиверс с чемоданом такой величины, словно он уезжал на целый месяц. Я даже испугался, не был ли я излишне гостеприимен.